Глава 10. Не знаю, как для Женьки, а для меня Лондон оказался потрясением, но это было далеко не первое потрясение последних двух суток. Сначала был самолет. Я вроде уже адаптировался к этому времени, к антикварным автомобилям, примусам на кухне, отсутствию холодильника, стиральной машины и электрического утюга, к безопасной бритве, холодной воде и на кухне, и в ванной, и прочим мелким неудобствам. Неудобством для современного человека, разумеется. Для князя, который подарил мне необходимые навыки, это было нормой. Для меня это тоже очень быстро стало привычным, ведь прошло уже несколько месяцев. Но самолет, вашу ж мать, самолет прибил меня. Вроде все нормально, достаточно новый пассажирский «Юнкерс» и полное отсутствие таможенного контроля как такового – это несомненный плюс. Есть только регистрация паспортов и все. Даже в чемоданы не заглянули. При перелете та же ерунда, только паспорта проверили, а мы с Женькой как два барана. Двойное дно в каждом чемодане сделали и пояса шахидов с драгоценностями нацепили. А вот сам полет – гребаный экибастуз. Как в наше время сказал околоотрицательный герой популярного боевика. Моторы ревут так, что друг друга не слышно, корпус трясется, как в камне дробилки. Постоянные воздушные ямы и дикий сквозняк. Дует не как в аэродинамической трубе, но все же. А когда грозовой фронт зацепили, я думал, что со мной приключится детская неприятность коричневого цвета. Так страшно мне не было даже во время моего третьего прыжка с парашютом. Первый раз я прыгал в 16 лет, так как мои родственники были не самыми последними людьми в одной из самых серьезных спецслужб нашей страны, то никто не спрашивал, сколько мне лет. К тому же ростом я был уже со взрослого мужика, да и весом к нему приближался. Для молодого балбеса это было круто, а в третий раз меня занесло на дерево и несло прямо на острые сучья сухой березы, тем самым драгоценным органом, который есть только у мужчин. Может, и не на березу, я ни разу не ботаник, да и разглядеть у меня времени не было. Но то, что я оставил бы на этом сухостое свою мужскую гордость, вполне возможно, что и с кишками. Это к гадалке не ходи. В самый последний момент Господь смилостивился, ветер сменил направление, и меня пронесло мимо, причем во всех смыслах этого многогранного понятия. Но это непередаваемое ощущение я запомнил на всю свою жизнь. Правда, когда мы зацепили легкий дождичек над проливом Ла-Манш, который мне показался Тихим океаном, Шмуль Гершевич, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, достал из продуктовой корзинки размером с колесо от внедорожника полуторалитровую оплетенную соломой бутылку, в которой вместо вина оказался приличный коньяк. Что значит опытный, все на своем веку повидавший человек? И мы прилетели в Лондон в просто потрясающем настроении. Но сам полет – это нечто. Вообще-то я заметил одну странность. Вот эта моя реакция на полет – это реакция не моего сознания, а моего тела. Сам я в свое время прошел огонь, воду, прыжки с парашютом и выброски Ми-8 в горах Афганистана. Чтобы так бояться простого полета, пусть даже и в антикварном драндулете. Яшка, когда мы возвращались из разграбленного нами особняка, восторгался удачному ограблению, как простой мальчишка. Я это еще тогда отметил. Да и в особняке он вел себя, как восторженный щенок, что для Якова Иосифовича совсем не характерно. Славка иногда выдает соленый казарменный юмор, да и словечки у него проскакивают такие, что даже Даша с Машей мило пунцовеют. А Кислицына каждый раз передергивала, хотя он совсем не кисейная барышня. У Женьки периодически проскальзывают восторженные игривые нотки, которых совсем не может быть и у закоренелого убийцы, в смысле сурового воина. То есть это реакции, получаемые нами от наших оригиналов. Ну, не образцами же их называть. Это непривычно, но не смертельно. Придется к подобным реакциям привыкать и со временем их перебарывать. Словом, ступили мы на землю в Великобритании тепленькие, что для построенного мной образа двух молодых богатых прожигателей жизни было очень даже неплохо. Отрываться мы принялись сразу же, и если бы я не предупредил Шмуля Гершевича, то он мог бы подумать, что нас в полете подменили. В первый раз мы пересекались с ним через двое суток после прилета в маленькой гостинице на севере Лондона. Это была скорее даже не гостиница, а меблированный дом, в котором сдавались очень приличные комнаты. одну из которых сейчас занимал старый ювелир. Каждый из нас уже сделал некоторую работу. Мы с Женькой поселились в лучшей гостинице города, перезнакомились с кучей самого разнообразного народа, перевернули стол в ресторане, разбили три морды и сломали одну руку. Заплатили за разгром кабака и штраф полиции, сняли себе девчонок и наутро выгнали их. В общем, создавали себе своеобразную репутацию. В процессе закинули привезенные драгоценности и эксклюзивные золотые побрякушки в хранилище банка. Разведали несколько улиц с ювелирными гипермаркетами, крупными магазинами и ломбардами и оценили их систему охраны и сигнализации. Дичь полнейшая. Замки можно открыть гвоздем, сигнализацию обойти закрытыми глазами. А ночная охрана вызывает истерический смех, а не страх. Мы по пьяни зашли в шикарнейший магазин перед самым его закрытием и тянули резину, меряя безумно дорогие костюмы. Выгнать нас никто не пытался, и мы срисовали сдачу денег и торжественный вынос их в недра магазина в сопровождении двух крепких мужичков с допотопными револьверами. Костюмчик Женьки мы купили, и те же два мужичка закрыли за нами центральный ворот. Кроме этого, мы зарядили двух шустриков на покупку нам помещений в городе и домов в пригороде. Один мужик оказался в теме и сразу предложил нам несколько перспективных вариантов. А второй явно или мошенник, или наводчик-разбойник. Ну и скупили, и изучили все газеты, и немного погуляли на такси по пригороду в нужных нам районах. А вот Гершевич меня насмешил. Он уже нашел несколько помещений недалеко друг от друга. А насчет одного даже договорился. Хорошо, что залог не оставил. Домик, в принципе, он нашел неплохой. Вот находится этот двухэтажный дом на Ист-Энд. То есть в припортовом районе, где живут работяги из порта и прилегающих к нему предприятий. Словом, в том самом месте, которое в первую очередь будет бомбить немецкая авиация. Потому что порт – это градообразующее предприятие в любой стране мира и на любом континенте. А так как нынешние бомбардировщики швыряются ни разу не высокоточным оружием, то те бомбы, что они будут высыпать на порт, будут прилетать всей округе. Ну и сбитые немецкие самолеты тоже будут сыпаться на рабочие кварталы, повышая ненависть английского пролетариата к немецкому фашизму. Пришлось Шмуля Гершевича переориентировать на северо-запад, запад, пригороды, с той же стороны и в центр, и выдать ему результаты своей разведки. Мы уже нашли вполне приличный дом в Уотфорде, с большим участком и небольшой магазин в Камдене. Магазин вполне подойдет для ломбарда, а дом для нашего проживания. Дом уже можно приводить в порядок и достраивать, а ломбард ремонтировать, но ни в коем случае не открывать. Мне он пока нужен закрытый. Второй раз со Шмулем Гершевичем мы встретились еще через 3 дня, у него же в номере. Мы с Женькой продолжали отрываться и веселиться, и в список наших шалостей добавилось разбитое такси, вынесенная витрина дорогущего магазина, заплаченные компенсации и штрафы, общественное порицание и наше ложное покаяние. Но и количество знакомых у нас увеличилось раз в 12. Ибо квасить на халяву любят во всем мире, а не только в стране советов. А как я проверю систему сигнализации дорогих магазинов и время подъезда полиции и группы быстрого реагирования частной охраны? Заездом на машине в витрину магазина в 2 часа ночи. Это проверяется в легкую. Мы даже своего таксиста не били. Мы его споили коньяком под смех наших новых приятелей. Наша компания передвигалась на 3 машинах. В витрину магазина въехал Женька, мы с таксистом бухали на заднем сиденье его драндулет. Ну и, разумеется, нас попытались ограбить. Видимо, чтобы мы не успели потратить все свои деньги, тот самый мутный тип пригласил нас посмотреть старинный особняк с большим участком и своим прудом. А привез к какому-то сараю с грязной лужей рядом. 4 трупа, 2 пленных и прибитый к этому самому сараю ножами налетчиков наводчик. Грустно. Жертве надо сначала ногу прострелить, и только потом с классическим английским благородством предлагать кошелек или жизнь. Вот за каким чертом мне их жизни? Да и денег у меня с собой было значительно больше. Забрали, конечно же, их копейки раз предлагают. Но больше ничего полезного мы с них не поимели. Обыкновенная уличная шпана с ржавым револьвером Лебеля, не менее древним бульдогом, достаточно свежим Энфилдом и разнообразными ножами. Пленные ничего путного нам не поведали, самостоятельно дорезали наводчика, утопили своих подельников в луже и утопили сами. Единственное приобретение – раздолбанный форт наводчика, который довез нас до города. Оставлять себе мы его не стали и скинули недалеко от остановки трамвая. Револьверы забрали себе. Подарим Яшке, он раньше собирал такое железо. Да, еще мы приобрели 7 потрепанных английских паспортов. Но они даже в коллекцию не годятся. Отдадим Шмулю Гершевичу, у него вроде был специалист, способный перекинуть фотографии на паспортах. Мы тоже кое-что умеем. Но у нас нет на это времени, и мы не знаем местных реалий. В этот раз Гершевич порадовал. Он отыскал еще 2 помещения под ломбарды, 3 под магазины и 2 дома под гостиницы. Один дом 3-этажный с рестораном рядом. И вообще, хоть сейчас заселяйся. С тем агентом по местной недвижимости, которого мы ему подогнали, наш компаньон быстро нашел общий язык и загрузил его новым заданием. Но уже по всей Англии. На следующий день мы шустренько просмотрели все это хозяйство, высказали свое одобрямс, отсыпали ему дополнительных денег и с попутным табуном лошадей, то есть очередным раздолбанным юнкерсом, который все окружающие нас люди почему-то называют приличным самолетом, отбыли в Гамбург. Фашистская Германия встретила нас приветливо. Мы тоже вежливо раскланялись, но долго не рассиживались. Отдохнули в пригородной гостинице и через сутки душевно попрощались с почтенной фрау, отсыпав ей море комплиментов. В другой раз пристрелим, а пока не из чего. Да и приезжать еще не раз придется. Мало ли понадобится остановиться. Из Гамбурга пришлось лететь в Берлин. Прямой рейс в Копенгаген отсутствовал. Зато из Берлина мы свинтили уже через 6 часов. В Копенгагене опять отдыхали сутки и перелетели в Стокгольм, где задержались на целых 3 суток. Специалист по фальшивым документам Гершевича, мало того, что был его родным братом и ювелиром, так теперь еще и живет в Стокгольме. Так что мы отдали младшему брату одного из наших компаньонов письмо от старшего брата, все 7 паспортов, деньги, а через сутки выдали очередное одобрямс в покупке уже выбранных им помещений и домов. Словом, проводили время с пользой. Основная причина нашей задержки в Стокгольме была не вышеперечисленная. Дело в том, что был уже июль месяц, а в конце июня Государственный совет Финляндии утвердил ассигнование на модернизацию укреплений, построенных еще в 20-х годах. Нам надо было убить не только Маннергейма, но и некоторых членов правительства Финляндии, пока не был утвержден план этой самой модернизации. И еще кое-кого. В основном приборзевших кадров из праворадикальной партии и штаба охранного корпуса. Но это уже несколько позднее. Для того, что я задумал, мне был необходим, как это ни противно, самолет. И самолет этот придется купить в Германии и перегнать его в Стокгольм. Мне был нужен немецкий кукурузник, Шторх. Уж больно машинка неприхотливая. Поэтому мы и зависли в Стокгольме. Кроме этого, нам надо было найти пилота и место, где мы поставим свой самолет. От Стокгольма до финского города Турку почти 300 километров по прямой. И если у меня все срастется, то этот самолет будет единственным способом свалить из разгромленной с нашим непосредственным участием Финляндии. Оставив Ицхаку Гершевичу подробные указания, на 4-е сутки мы улетели в Хельсинки. Самолет в этот раз пришлось нанимать, регулярные сообщения между столицами 2 соседних стран отсутствовало как класс. Но расстояния здесь небольшие, и народ в основном плавает, а не летает, так и надежнее и намного привычнее. В столице Финляндии с таким размахом, как в Лондоне, мы не куролесили. Времени было слишком мало, да и привлекать к себе излишнего внимания не хотелось. Изначально я планировал грохнуть одного господина Маннергейма и на этом умыть руки. Но вот перед передачей данных Кислицыну я коротко посоветовался с Женькой. Все же закоренелый диверсант он, а не я. Я специалист широкого профиля, а узко специализируюсь больше по планированию и проведению самых разнообразных подлянок. Женька, выслушав мои выкладки, полностью меня поддержал, но внес свои коррективы, и теперь в столицу несчастной Финляндии нам придется прилетать 2, если товарищ Сталин мне поверит. Разведку описывать в общем нечего. Для всех окружающих нас аборигенов приехали мы с целью покупки небольшого имения в тихом месте дружественного нам государства, чем, собственно, и занимались, раскатывая на наемной машине по окрестностям. А 2 с лишним десятка трупов, замученных, закопанных и утопленных в окрестностях Хельсинки, к нам при всем желании привязать невозможно. Их для этого сначала придется тщательно поискать. и не факт, что удастся найти. Через 10 дней мы собрали необходимую нам информацию и умыкнули со склада сил обороны Финляндии 2 грузовика взрывчатки, 10 винтовок Мосина, пулеметы Максима и Льюиса, автоматы Суоми и всякой мелочевки до кучи. Приехали же пустые, изначально у нас даже нормальных ножей не было. Дольше прятали все это хозяйство по окрестностям Хельсинки и в купленном нами доме на живописном берегу озера Лахьяньярви. Язык сломаешь, пока произнесешь. Домик был скромненький, а вот территория к нему прикладывалась 20 гектаров приличного леса, и надо же случиться такой радости с очень живописной поляной недалеко от дома. Единственная неприятность — пришлось лопатами помахать, закапывая то, что надыбали, и машину в одном из озер утопить. Но это уже издержки нашей непростой профессии. Человечка тоже наняли, чтобы приглядывал за всем приобретенным хозяйством, в основном за лодками, которые он сам перегнал на свою собственную усадьбу. А в самом доме брать нечего, кроме самого дома и пустого сарая. В этом сарае мы закопали 3 бочки с авиационным топливом на 200 литров каждая и такую же бочку горючего для автомобиля, на всякий случай. Подальше в лесу сделали небольшой схрон, где уложили небольшую часть взрывчатки, гранаты, пулемет Льюиса, 2 автомата Суоми и винтовки, снятые с часовых охраняющих склад. Нам винтари ни в какое место не уперлись. Но забрали, раз предлагаю. Подарим кому-нибудь. Схрон этот в жизни не найдут, а если найдут, никогда к нам привязать не смогут. Он на чужой территории расположен. Машину мы тоже купили и поставили на стоянке крупного банка. Мне на самом деле всегда нравился этот анекдот. Когда 2 новых русских поставили на стоянку банка под займ мизерной суммы дорогущую машину. Анекдот анекдотом, но это в любом случае хорошая идея, которой воспользовались другие русские. Хоть и новые, но слегка французские, и, видимо, поэтому мы не наглели. Машину купили, неделю на ней покатались, поставили ее в банк под 40% от суммы покупки и улетели, но пообещали вернуться. А то, что за эту неделю какие-то гнусные английские прихвостни убили 2 национальных героев Финляндии, то эти претензии не к нам. Генерал-лейтенант русской императорской армии, он же прославленный фельдмаршал, ставший таковым за расстрелы финских красногвардейцев и гражданского населения собственной страны, и названный вследствие этого национальным героем, без особенных затей пристрелили в собственном доме, вместе с охраной, кухаркой и садовником. А за 2 дня перед этим трагическим событием, прямо на улице после посещения ресторана, 2 грабителей зарезали командира охранного корпуса генерал-лейтенанта Лаури Мальмберга. И ведь гады какие, уехали на его автомобиль. На фоне этой национальной трагедии, исчезновения с концами 6 членов правительства маленькой, но гордо независимой страны, прошло практически незаметно. Понятно, что и в автомобиле генерала, и в доме фельдмаршала обнаружили использованные салфетки с логотипом лондонского ресторана и окурки от английских сигарет. Или надо разжевывать? Но мы здесь абсолютно ни при чем. Мы французские граждане и прилетели из Стокгольма для покупки недвижимости в вашей стране. Вот у нас и купчий имеется. Но раз у вас такой бардак, даже в столице, мы, пожалуй, подумаем, правильную ли покупку сделали. Всего вам доброго, господа. А мы полетели, нам еще самолет в Германии покупать, а то на найме этого средства передвижения разориться можно. Обратная дорога была скучна, и разнообразили мы ее только хорошим пойлом, в смысле французским коньяком, так как ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в Дании ни в Германии ничего путного для глушения моего страха не производит. Так и спится недолго, но если выбирать между обгадиться и нажраться, то я выбираю последнее, а французский коньяк продают во всех вышеперечисленных государствах и во всех остальных странах мира до кучи. В Германии мы слегонца притормозили, необходимо было осмотреться, купить самолетик и отправить его с доверенным человеком, прихваченным у Исхака Гершевича, чистокровным шведом, между прочим. Ибо евреи в Германии здорово не любят. Самолет купили, обкатали, заодно и покатались, закупили расходники и родное масло. Упаковали этого аиста-переростка руками профессиональных авиамехаников в крепкие ящики. И сначала грузовиком, а затем пароходом, сопровождающим человеком, отправили в путь. Последние 3 действия уже без нашего участия. Мы же распрощались со своей собственностью прямо на аэродроме и покатили нарабатывать себе новую репутацию профессиональных бездельников. А что делать? На великовозрастных балбесов обращать внимание только девушки не слишком тяжелого поведения. Прилипала ей всевозможная шваль в надежде поживиться, если не деньгами, то хотя бы кусочком красивой жизни или халявным шампанским. Развлекались, впрочем, мы недолго и без мордобития. Уже через 4 дня беспечные французские повесы, набрав немецких сувениров, купив всевозможные карты и проведя небольшую разведку, улетели в Берн. Благо, здесь недалеко, и лететь, слава тебе Господи, не над морем. В Берне застали Моисея Шлемовича. Он теперь здесь живет. Славка умелся решать свои марсельские дела. Там как раз корабль друзей его папаши нарисовался, но обещал вернуться. Просто мы все втроем решили сделать себе 2 гражданства – Швеции и Аргентины. Здесь это просто, если знать, кому занести свою искреннюю благодарность. Моисей Шлемович таких людей нашел быстро и, собственно говоря, очень быстро нашел огромное количество нужных для бизнеса людей. И вообще людей нужных, не совсем нужных и совсем ненужных. В том смысле, что богатым французским ювелиром заинтересовалась сначала местная шантропа, а потом и немецкая разведка. Но это уж совсем потом. Сначала мы занимались шантропой. Прилетев в Берн, мы немного погуляли. Нет, совсем не так, как в Лондоне, в Германии и в самолетах. Просто по городу и за Моисеем Шлемовичем и его родственниками. В Берне нас никто не ждал, а о своих действиях я никого, кроме Славки, не предупреждал. А Яшка в Лондоне. Как мы нашли старого ювелира в большом городе, в котором никогда не были, это совсем не сложно. На почтамте для нас было оставлено Славкино послание с отчетом о проделанной работе и его подозрениях. Слава по-звериному осторожен, потому-то и дожил до нашей последней дружеской встречи, так необычайно закончившейся исключительно по моей дурости. Сколько раз моего друга пытались грохнуть в 90-х и начале 2000-х, подсчету не поддается. Но Вячеслав ложится спать в одном месте, а просыпается всегда в другом. Как у него такое получается, знает только он один. Вот и здесь Вячеслав Михайлович почти сразу засек наблюдение за собой и Шлемовичем и проявил топтунов, а затем и тех, кто за ними стоит. К нашему появлению за нашим компаньоном топали уже совсем беззастенчиво и, похоже, собирались зайти к нему в гости и сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Но дело в том, что мы сами умеем делать такие предложения. Поэтому мы быстренько метнулись в небольшую квартирку, в которой Славка оставил нам так необходимые в нашей непростой жизни инструменты, доработанные золотыми руками нашего Яшика. Ключи от оперативной квартиры, ровно как и ее адрес, наш друг оставил нам вместе с письмом. И вот, наконец, наступил тот долгожданный день, когда наши оппоненты надумали навестить почтенного ювелира. Как мы это узнали? А топтуны исчезли. Как только наблюдение за домом нашего компаньона оттянулось на дальние подступы и принялось контролировать соседние улицы, мы проникли в дом, забыв предупредить хозяина. Моисей Шлемович, как и все нормальные люди, предпочитает работать недалеко от дома, поэтому на первом этаже он работает, а на втором живет. Его многочисленная семья тоже живет на втором этаже, но в другом крыле, и тоже работает на первом этаже, но в магазине, а не в царстве старого мастера. Предложители или предлагатели. Короче, грабители пришли уже перед закрытием. Вежливо продемонстрировали пару пистолетов и напросились в гости. Моисей Шлемович, разумеется, не возражал. Старый ювелир пережил уже 4 грабежа и 2 погрома и знал, что лучше не суетиться, целее будешь. Этого не знали наши оппоненты. Но подобные знания приходят с опытом, который иногда бывает достаточно болезненным. Для Моисея Шлемовича наше появление тоже было неожиданностью, но он не орал и не возмущался. Правда, его повисюльком не били и руки не ломали, но выдержка у нашего компаньона просто потрясающая. Оконечная его фраза прибила даже Женьку. Глядя на тушки, висящие в подвале прямо под мастерской, старый опытный французский, а теперь уже швейцарский ювелир, с непередаваемым одесским юмором и сарказмом сказал: «Азохенвей, я же говорил вам, что наше знакомство закончится очень печально. Правда, я не уточнил, что для вас. Знакомьтесь, мои компаньоны – основные держатели акций нашего преуспевающего предприятия. Эти, вне всякого сомнения, достойные молодые люди горячо жаждут пообщаться с непонятными шлемазлами, которые вообразили себя их новыми компаньонами. А я, с вашего позволения, откланяюсь. У меня режим и ужин. И, господа, когда вас будут спрашивать, пожалуйста, не отвечайте слишком громко. У меня очень чуткий сон. Молодые люди, вы не представляете, как я рад вас видеть. Я надеюсь, вы не покинете меня столь же неожиданно, что и появились. У меня уже готов отчет о проделанной работе, и завалялась бутылочка приличного вина. Один я ее не осилю. Что поделать, возраст. Сейчас я пришлю вам двух своих родственников. Теперь они очень сожалеют, что не помогали вам в Париже. Но вполне могут пригодиться сегодня. Мало ли, понадобится воды принести, жаровню с углями подержать, кофе приготовить, розги вымочить. Опять же, они неплохо владеют лопатами. Так что располагайте ими, как вам будет угодно. И с потрясающим достоинством и непередаваемой грацией удалился. Ржали мы с Женькой минут 10, почти до появления наших новых помощников. Наши собеседники оказались несговорчивыми. Я имею в виду сына Моисея Шлемовича и его племянника. Вот такой вот жесткий папаша и дядюшка. Обучает родственников по полной программе. Так сказать, готовит отпрысков к привратностям этой непростой жизни. Так вот, наши собеседники совсем отказались нас понимать. А так как их было четверо, а в подвале насчитывалось только 3 комнаты, то допрашивать их было вроде как неудобно. Но подобные неудобства нас с Женькой уже давным-давно не смущают. Самого Борзова мы спеленали и повесили вверх ногами. 2 посадили на стулья рядом, наказали нашим помощникам развлекать пленников и в соседней комнате принялись за 4-го. Грабители отличаются от идейных революционеров, борцов с разными режимами и прочих подобных отморозков одной особенностью. У них нет оснований лишаться собственного здоровья ради блага других людей, а тем более своих подельников. Поэтому через 10 минут первый разбойник заговорил. За эти 10 минут он узнал очень много нового о своем организме, о последствиях вмешательства в этот организм посторонних предметов и о реакции этого организма на эти вмешательства. Подельники нашего собеседника при всем своем желании не могли ничего услышать из нашего разговора с их приятелем. Борзый висел не просто вверх ногами, он упирался в бетонный пол подвала головой, под небольшим углом, и весь вес его мощного накачанного тела приходился на бычью шею. Жуткая пытка. Он не только слышать ничего не мог, он уже через 20 минут ничего не соображал. Мы вовремя его сняли, иначе с ума сошел бы. Оставшихся 2 периодически и монотонно били скрученными мокрыми тряпками по голове веселые родственники Шлемовича. Им очень понравилось такое необычное времяпровождение. Видимо, папа и дядюшка успел рассказать своим отпрыскам, как эти редиски себя с ним вели, и тем самым подписал разбойникам смертный приговор. Когда мы снимали уже не Борзова с крюка, они готовы были давать показания на перегонки, и таки дали их. Все вчетвером. Правда, с 1-м и 3-м пришлось повторить прием головой вниз. Мне некоторые нюансы не понравились, но еще через полчаса все пришло в норму. И мы нашли-таки общий язык. Черт, сленг и интонация Моисея Шлемовича привязались. Теперь 3 недели буду говорить, как недоодессит. А Женька говорит уже 2 дня. Он все эти 2 дня за Шлемовичем по городу ходил. Как это ни странно, из всех 4 самым адекватным оказался именно Борзый. Да что это я, Борзый да Борзый. У этого еще молодого, но уже побитого жизнью и судьбой человека оказалось некоторое количество мозгов, изрядная доля ответственности за своих родственников. И что мне понравилось больше всего – очень приличный жизненный опыт. Он не хотел говорить правду о других людях, но рассказал все о себе. Конечно же, я не верю слюнявым россказням раскаявшихся уголовников. В свое время я наслушался их предостаточно, перед тем, как их закапывали. Но что нам мешает проверить информацию? Этим и занялась наутро женская половина родственников Моисея Шлемовича. Мужская контролировала пребывание наших незваных гостей, а мы с Женькой еще ночью направились с ответным визитом. Так сказать, тоже в гости. Правда, наша подготовка к ответному визиту здорово не понравилась нашим гостям, опять висящим на потолочных крюках головой вверх. Видимо, они даже не представляли, что в гости можно ходить с новенькими немецкими автоматами МП-38, с немецкими же вальтерами и с французскими гранатами. Это они еще маск-халаты, глушители и разгрузки не видели. И не знают, что обычно Женька гранату впереди себя пропускает, а уж только потом стучится и вежливо спрашивает разрешения войти. Если остается, куда стучаться. Пешком ходить не пришлось, машина грабителей нам вполне подошла. Не знаю, зачем они подогнали грузовой пыжик, в смысле двухместный пикап фирмы Peugeot, и где в нем размещались еще двое, но нам было достаточно комфортно. В качестве путеводителя мы прихватили самого мутного местного Сусанина. Я его все равно в живых оставлять не собирался. Слишком слезно он все вещал. Для успокоения последнего я объяснил ему суть проблемы, и он с радостью согласился нас проводить. Мы с Евгением наивно доверчивые люди, но наш проводник, выходя из мастерской Моисея Шлемовича, ударился головой о Женькин кулак и потерял сознание. Очнулся он уже сильно за городом, на дереве, и сразу честно принялся рассказывать все то, о чем забыл рассказать в прошлый раз. Через 20 минут Сусанин, не останавливаясь, принялся верещать обо всем на свете по второму кругу и рассказывал бы это до самого утра, но все в жизни когда-либо заканчивается. Сусанина мы оставили на месте, на природе, просто перед его смертью прибили гвоздями к дереву, в назидание всем остальным, кто после нашего похода в гости в живых останется. Места, которые нам предстояло посетить, располагались еще сильнее за городом и в самом городе. После некоторого размышления мы решили все же посетить сначала сильно за город. Отдельный хутор, фирма или еще какое хозяйственно-деревенское образование, мы с Женькой не лингвисты-синхронисты и не совсем разобрали этот немецко-французско-итальянский сленг, на котором визжал Сусанин. Находилось в 40 километрах от столицы нашей новой родины и стоял достаточно обособленно. Нам оставалось проехать до этой фазенды всего 15 километров. Начальная информация оказалась верна, а вот о дозоре перед хутором нам поначалу рассказать забыли. На самом хуторе бывал только Сусанин и его подельник, приехавший на машине. Остальные двое были городские и владели несколько иной, но не менее ценной информацией. Мудрить мы с моим другом не стали и поехали к дозору на подогнанном нам антиквариате, который всего полгода назад как произвели. Я сел за руль, а Женька лег в кузов под брезент, он лучше меня стреляет. Остановили нас через 600 метров после съезда и не вдвоем, а втроем. Третий сторожась подошел с моей стороны, направляя на меня чешский ручной пулемет ЗБ-26. Тот самый, на основе которого англичане в 1934 году свой Брен слепили. Пулемет хороший, но попал в руки кретину. Он затвор не передвинул, а при торчащем вверх затворе канал ствола перекрывается. У мясника мы с десяток таких пулеметов разных годов выпуска взяли. Я их тщательно изучил. Так сказать, для самообразования. Это бывшие ЗБ-26 уже в половине Европы производят. Скоро Великобритания подключится. Окончательную версию они приняли на вооружение год назад. Взяли живыми мы двоих. Женька поторопился и пулеметчик тоже подстрелил. Но, как говорится, ему виднее. Стрелок у нас он. На фазенде жило еще 12 человек, из них только двое гражданских в подвале. Банда была сборная, в основном немецкая, здесь базировались только боевики, и оснований брать их живыми у нас не было. Но наличие гражданских напрочь исключало использование гранат. Поэтому загрузили трупы в багажник и поехали дальше. Уже собиралось расцветать, есть перед расцветом такое серое время. Уже не ночь, и еще не рассвет. А такая влажная серия, забилующая невнятными тенями, в самых неожиданных местах, неосвещаемых тусклым светом в очередной раз умирающих звезд. Где-то там у самого горизонта болтается такая утомленная блеклая луна, и кажется, что чистейший горный воздух уплотнился, стал осязаемо влажным. В такое время очень удобно ходить по незнакомым тебе местам. Особенно, когда можно не ждать растяжек и пластиковых противопехотных итальянских мин кругового поражения, ведущих историю своего происхождения от немецкой СМИ-35 этого времени. Или еще круче, изобретение неизвестного советского гения, лепестка, отрывающего неосторожному пешеходу стопу ноги вместе с ботинком. Машину мы бросили метров за 300 перед фазендой и сделали это специально. В такое время обычно хоть кто-то, но вылезет в туалет или покурить, и в туалет, и сидит на крыльце, наслаждаясь оригинальным коктейлем и свежего табачного дыма и запахов альпийских трав. Услышав отдаленный звук подъезжающей и заглохшей машины, он, несомненно, насторожится и разбудит старшего банды или его заместителя, и тут же получит задание проверить, кто нарушил всем утренний сон. Как известно, инициатива всегда наказывает инициатора. Пока он или они будут собираться, мы с Женькой, не торопясь, доберемся до хозяйственных построек фазенды и подождем местную группу быстрого реагирования. Хотя, конечно же, ни быстроты, ни реагирования от этих гопников можно не ожидать. Так получилось. Пока мы перебежками и ползком добирались до оговоренных точек, загорелся свет в двух комнатах. И через полтора десятка минут на сцене появилось сразу четверо неплохо экипированных персонажей. Вооружены они были двумя непонятными винтарями, МП-28 и Маузером. Мне сначала показалось, что это простой 96-й. Но потом оказалось, что это Маузер К-96, модель 712-32 года. Что значительно лучше пистоля, с которым так любили рассекать революционные матросы. Цели у нас были распределены, и как только захлопнулась дверь в дом, все четверо тихо легли на утоптанную землю двора. Стреляли мы из вальтеров с удлиненными вихревыми глушителями, и звуков практически не было. Легкие хлопки выстрелов, вылетающие гильзы, лязг затворов и ссыпающиеся на землю трупы не в счет. Двоих человек на зачистку такого большого дома с несколькими хозяйственными постройками – это очень мало. Но эти двое, мы с Женькой, а мы с ним работали и в более сложных условиях. К тому же вокруг фазенды громадный скошенный луг, и свалить незаметно из дома просто нереально. Видимо, из окна кто-то наблюдал за передвижениями на поляне перед домом, и, не увидев шагающий по двору передовой отряд, в доме забеспокоились. И на крыльцо вылезли еще двое. Один лег прямо в дверях, второй успел проскочить на крыльцо. И все это без звука. Непонятное всегда пугает, и из дома ударили выстрелы. В молоко, разумеется. Потратив немного патронов, в доме угомонились. Потом я услышал шелест, сидел я за углом сарая модели «Сеновал». Запах свежего сена был просто одуряющим, и, отмаячив Женьке, сторожка дошел до той стены, которая была обращена к полю. Пока из дома стреляли, шустрики, спавшие на сеновале, разобрали крышу и уже спустили на землю растрепанную девчонку. Деваха, неэстетично брякнувшись на землю пятой точкой, тут же обзавелась небольшим револьвером. Ребята по очереди приземлились рядом с ней. Какой-то пистолет, здорово смахивающий на наш ТТ МП-28. Ждать, пока меня придут убивать, я не стал. И так все понятно. И пока мужики не утвердились на ногах, влупил по всем троим длинную очередь. Пусть черти их на том свете сортируют. Здесь-то я и лоханулся. Привычка сразу же менять магазин чуть было не убила меня. Да и извращенные воспоминания 21 века сыграли со мной дурную шутку. Ночная игра в двух мальчиков и одну девочку в этом времени еще не распространена. Прямо рядом с моей щекой свистнула пуля, и тут же в проеме в мою сторону полетела граната. К счастью, немецкая колотушка, а у нее замедление 7 секунд. Я бросил автомат, рыбкой прыгнул вдоль стены и кубарем покатился вдоль нее. Тут уж было не до эстетики. Стрелок на звук выстрелил еще раз и опять чуть было меня не зацепил. Вильгельм Тель, долбанный. Жахнул взрыв, свистнули осколки, по ушам ударила взрывная волна, но я тут же встал на ноги и как можно тише направился обратно, сжимая в руках вальтер и небольшой камень, прихваченный мной у стены. Остановившись у своего автомата, я присел на корточки, положил вальтер на землю и кинул камень обратно вдоль стены с таким расчетом, чтобы он ударился в самый низ и отскочил в землю. Выстрел ударил опять и точно в то место, куда попал камень. Пока не утих звук выстрела, а в замкнутом пространстве он еще слышнее. Я подхватил автомат и высадил весь магазин в то место, откуда стрелял снайпер. Потом сменил магазин и, двигаясь обратно вдоль стены, добавил по уровню пола чердака еще 32 патрона. Ибо нефиг. Никаких звуков слышно не было, я, дойдя до угла и никого не обнаружив, также тихо вернулся к дому. Женька никак себя не обозначил, но в его случае это не показатель. Мой друг спокойно может лежать под ногами у противника, укрывшись за препятствием, за которым не сможет спрятаться ни крупная собака. Все зависит только от того, сколько времени у него будет на маскировку. Сейчас Евгений, вероятнее всего, ушел за дом, и, проверяя это, я засадил по окнам очередь из десятка патронов. В ответ из дома ударила длинная очередь из немецкого автомата, но стреляли не по мне, а в Женькину сторону. Стрелок так усердствовал в желании завалить моего друга, что неожиданно для меня сильно подставился. Чуть прикинув, я добавил короткую в 3 патрона очередь и услышал тяжелый глухой стук. Убил или тяжело ранил в голову. Стену не пробьешь, но автоматчик стрелял, перегнувшись через распахнутую раму, и был мне немного виден. Видимо, в доме после взрыва гранаты меня уже отправили на тот свет. Звуков очередей из моего автомата с глушителем в доме не слышно, а винтовочные выстрелы можно было бы списать на добивание моего бренного тельца. Я вернулся обратно за угол сеновала и тут увидел кровь. Она стекала по стене сеновала, и было ее много, очень много. Тяжелое ранение в живот несколькими пулями на вылет. Снайпер еще жив, но не жилец. Сильное кровотечение бывает только у того, у кого еще работает сердце. Но с таким ранением человек уже через несколько мгновений и пальцами пошевелить не сможет. Особо думать я не стал. Позиция у меня выбрана, и пока Женька не объявился, менять ее нельзя. Можно нарваться на дружественный огонь. То, что моего друга не слышно, это не показатель. Женя обычно работает ножами. Поэтому я достал из разгрузки 2 камня размером с гранату, мой старый надежный прием. Прикинув траекторию, до распахнутой двери в дом было 20 метров, я закинул в нее камень с воплем. «Гранатен!» Камень залетел в дверь, раздался стук, но никакого шевеления вроде воплей и стука падающих тел я не услышал. Вторую такую же гранату уже без вопля я засадил в раздолбанное выстрелами ближайшее окно и сразу же метнулся. Нет, не на крыльцо, а к углу дома, и опять стал прислушиваться. В доме было тихо, камень уже отпрыгал положенное по комнате и угомонился. Я сидел у угла дома лицом к воротам сеновала и теперь видел часть двора. Так прошло 20 минут, тишина стала надоедать, поэтому я достал из разгрузки гильзу и запустил ее в окно наискосок. Гильза ударила в раму и, улетев внутрь, звонко запрыгала по полу. Тишина. Следующие 20 минут показались мне вечностью. «Развлекаешься?» Женька появился вроде ниоткуда, но я ждал его. Ствол моего автомата смотрел в сторону его позиции. Ведуха у моего друга была облезешь. Руки по локоть в крови, в правой руке нож обратным хватом, в левой руке вальтер с глушителем. Маск-халат в 3 местах порван, а на левом плече порезан и царапина во всю левую щеку. «У тебя сколько?» – чуть слышно спросил мой друг. 3+ на чердаке смертельно ранены, и в доме кого-то в голову зацепил. Так же тихо ответил я. «В доме убил. Осторожный гад. Меня чуть было не подловил. Вовремя ты очередь по окнам засадил. Не ждал он этой очереди. Задергался и стал давить меня на моем старом месте. А тут ты. Пойдем, сеновал глянем. Дома остальные сараи я уже проверил. Никого живым взять не удалось. Камикадзе какие-то. Дрались не на жизнь, а на смерть. Был один живой, но нож в брюхе однозначно не лечится». Сторожась и прикрывая друг друга, мы дошли сначала до внешней стены, где я показал кровавую кляксу, добравшуюся до земли. Кровь уже не текла. Затем по скрипучей приставной лестнице мы поднялись на чердак и увидели ее. Молодую, красивую, но уже умершую от 4 ранений в живот девчонку лет 19. Ее винтовка лежала рядом, старый потертый Манлихер. 1800 лохматого года и даже без оптики. И из этого старья она меня чуть не пришибла. «Мне надо выпить». Видимо, я сказал это вслух. И Женька достал из кармана своей разгрузки фляжку и шоколад. Всего в доме находилось 18 человек с девчонками и 3 дозорных. И ни единого мирного жителя. Бред какой-то. 20 с лишним боевиков в нейтральной стране – это сильный перебор. Австрийцы, немцы, чехи, французы и поляки – это только по паспортам. И ни одного объяснения, что они здесь делали. Дом мы обыскивали 9 часов, стаскивая все интересное во двор и загружая все в теперь уже свой пыжик и найденный в сарае немецкий 6-тонный грузовик. Кроме личных документов, никаких бумаг практически не было, что достаточно странно. Но существовала одна особенность. Некоторые бандиты жили обособленно. Как та четверка на чердаке. Все четверо оказались чехами. У них мы, кстати, обнаружили достаточно много золотых изделий, женских в основном. Были еще две группы, подвое и потрое. Вещи у них лежали компактно и обособленно от других. Трое даже угол комнаты отгородили, хотя ничего особенного в их вещах я не обнаружил. Обычный туристический набор или бандитский. В горах Афганистана часто такие попадались, только вместо спальников были одеяла из овечьей шерсти, а вместо разрозненного, как здесь, оружия – калаши, дали и энфилды. Англичане после войны свои армейские винтовки кому только не продавали. Эта банда вооружена была неоднородно, присутствовало все, от древних мандлихеров и карманных дамских револьверов до чешского станкового пулемета ЗБ-53, последняя модификация на треноге. И опять мы отметили очень интересную особенность. Относительно современное оружие было только у молодых бандитов. У вспомогательных частей, вроде четырех девушек и троих пожилых мужиков, оружие было не только старое, но и наследственное, что ли. Иначе я не знаю, к чему отнести трехлинейку самого первого года выпуска, оба Мандлихера и Кольт. Тот самый Кольт, товарища Самюэля Кольта, который всех уравнял в 1835 году. Правда, этот раритет лежал в личных вещах группы из трех человек. И были эти ребята с самой обыкновенной семьей. Отец и двое сыновей. Все трое с австрийскими паспортами. Чешские и немецкие пулеметы, немецкие автоматы и винтовки, немецкие и французские гранаты и странный состав людей. Что же мне это напоминает? А напоминает мне это Мюнхенское соглашение. Черт, Яшки нет, он бы мне весь расклад дал. И мясника. Состав оружейки у него был такой же. Неужели это осколок его империи? Но как-то быстро они сюда добрались. Неужто это транзитная бригада, снабжавшая мясника чешским и немецким оружием? И в результате оставшаяся ни с чем. Возвращаться им было не с руки, да и некуда. Потому-то они и семьями. И именно поэтому жили под одной крышей, но обособленно. Особо гадать смысла не имело. Надо ехать в город и выяснять все там. Поэтому мы стащили все трупы в сарай модели «Сеновал», собрали все, что нас заинтересовало в машины, и, запалив погребальный костер, уехали. Девать все приобретенное нами хозяйство было некуда, поэтому грузовик пришлось поставить в лицу, тщательно замаскировать и оставить. Швейцария – страна порядочных и трудолюбивых людей. А день сегодня будний, и, соответственно, шарящихся по округе аборигенов можно было не ждать. Если только какой мальчишка случайно на все это разнообразие наткнется. Пикап у нас был насквозь криминальный, поэтому ехали мы сторожко. Но, к счастью, страна сугубо мирная, и ни блокпостов, ни голодных гайцов, сидящих в кустах, в этой стране не бывает по определению. Полицаи здесь редки и занимаются только своим делом. То есть изредка ездят по срочным вызовам и обязательно знакомятся с вновь прибывшими людьми. А в остальное время их не видно и не слышно. Машину оставили во дворе своего дома, и у пикапа с затянутым брезентом кузовом тут же встали двое мелких пацанов Моисей Шлемович. Встретили нас, как горячо любимых родственников, и, позволив помыться и переодеться, не слушая наших возражений, усадили за стол и принялись докладывать новости. И в первую очередь выдали информацию о Борзом, которая подтвердилась полностью. Шарль Ламберт, 32 года, уроженец Лиона, из родственников в поселке в 40 километрах города, проживает мать и две сестры, 14 и 16 лет. Летчик-транспортника французских ВВС. В 36 году мать после перенесенной пневмонии заработала хронический бронхит, и ей требовался горный воздух. Чтобы достать денег, Шарль пустился во все тяжкие, влез в долги к мяснику и стал его личным пилотом. Семью переправили в Швейцарию, а Шарль на французском самолете принялся таскать через границы оружие и боеприпасы, иногда людей и деньги. После развала империи мясника оказался неудел и вынужденно примкнул к банде. В силу специфики прежней работы умеет пилотировать транспортный самолет и имеет опыт ночных полетов и полетов в сложных метеоусловиях. Не женат. Сын и племянник не сидели сложа руки, и, получив информацию от женской половины, жестко допросили сидельцев о пилоте и те сдали его с потрохами. Словом, семья Шлемовича помогала нам, чем могла. А могла она очень многое. По крайней мере, семья у нас была не маленькая, а энтузиазма и желание нам помочь у всех было через край. Увидев нас, пленники сильно удивились, а узрев гору оружия, что наши помощники притащили в подвал, еще сильнее погрустнели, поняв, что теперь им молчать смысла никакого нет. К тому же Женька встал прямо перед висящими пленниками и молча демонстративно пересчитал стопку паспортов. Безучастным остался один лишь пилот, что косвенно подтверждал информацию, полученную о нем, или у него были железные нервы. Очень похоже, что Шарль себя уже похоронил, а заодно и свою семью, потому что он единственный кормилец в этой семье. Неожиданно для всех и в первую очередь для самого Ламберта сняли с крюка, позволили ему помыться и переодеться, а затем покормили. За чашкой кофе к Шарлю присоединились мы с Женькой, и я сразу взял слово. «О тебе я уже все знаю, по крайней мере то, что лежит на поверхности. Можно было бы спросить и то, о чем ты говорить не хочешь, и получить ответы на все свои вопросы. Вот только после этого работать с тобой будет невозможно, а ты нам нужен. Не настолько, чтобы тебя нельзя было заменить, но зачем искать другого, если есть ты?» Я сделал небольшую паузу, вопросительно глядя на собеседника. «Вы уверены, что получите ответы на свои вопросы?» Ламберт был спокоен. «Уверен, ты тоже очень скоро в этом убедишься. Итак, я продолжу. Меня зовут князь Александр Сандонамита. Это мой друг Степан Барбьер. Как ты понимаешь, мы французы. Наши семьи достаточно богатые, чтобы нам дали хорошее разностороннее образование. Но кое-чему в этой жизни мы научились сами. В дело господина Готмахера вложены деньги наших семей. И мы просто охраняем его так, как нас этому научила прежняя жизнь. Поэтому у тебя есть выбор, либо ты с нами, либо с ними». Я кивнул на подвал. «Теперь что мне от тебя надо? Мне нужен личный пилот, помощник и со временем доверенный человек. Самолет «Новый Шторх» взамен гражданства в Швейцарии на тебя и всю твою семью. Дом в этой стране, оформленный на твою мать или на тебя. Лечение твоей мамы и обучение твоих сестер за наш счет. В основном ты будешь жить в этой стране и работать здесь же. Просто иногда будешь выполнять мои личные поручения. Решить ты должен прямо сейчас. Времени подумать у тебя нет. Нам пора делать некоторые неприятные вещи». Я замолчал, но Ламберт ответил сразу. «Я согласен, но у меня два условия. В подвале висит Мишель Дюран, я хочу его убить. В городе на улице Крамбургштрассе живет Алера Массо. Его нужно убить вам, иначе такие нападения будут продолжаться, а я хочу жить и работать спокойно». Наш будущий компаньон был абсолютно невозмутим, и мне это нравилось. «Принимается, но только после допроса, и ты едешь с нами, прямо сейчас». «А что было до этого, не допрос?» – удивленно спросил Ламберт. «Ты смеешься, Шарль? Здесь город, вокруг живут люди, и они не виноваты, что кто-то вообразил, что сможет выдержать пытки. У меня, говорят, даже глухонемые, а эти приятели расскажут даже то, чего никогда не знали», — подключился Жейк. Из дома мы выехали сразу же. Шарль сидел за рулем, я рядом с ним, а Женька и два наших помощника делили со связанными разбойниками кузов. Доехав до грузовика, Женька сел за руль, и мы поехали дальше. Немного не доехав до места, остановились и дали задание нашим помощникам закопать в приметном месте все, что лежало в кузове грузовика. Собственно, для этого мы их с собой брали, не самим же лопатами махать. Моисей Шлемович еще ночью сказал, что в этом деле его сыну и племяннику равных нет. Плотный брезент, рулон прорезиненной ткани и мешковину мы прихватили из города, а все самое ценное уже лежало дома. Загрузив подрастающую смену тяжким, но необходимым физическим трудом, двинулись и проехали по лесной дороге еще на пару километров дальше. К Сусанину вид последнего был непригляден. Запекающаяся кровь мухи, облепивший труп, наполненные содержимым кишечника некогда модные брюки. Вонь. Женька потрошил бандита жестко, и вид его для неподготовленного человека был ужасен. Пленные, увидев своего приятеля, сразу же поплыли. А Шарль показал нам, чем пообедал. Это только в дешевом кино, увидев изуродованного ножом человека, мужественные герои делают обыденные для всех вещи. В жизни все совсем не так. как кажется простому обывателю, сидящему у телевизора с бутылкой пива в своих корявых ладонях. Через час мы знали все. Городской был информированнее своего лесного подельника в несколько раз, так как трудился одним из помощников подручного мясника, курирующего тропу поставок оружия из Чехии, Германии и Австрии, и сидящего на распределении и контроле всего этого направления. Но в связи с событиями сначала в Австрии, а затем в Чехии, и чуть позже в провозгласившей независимость Словакии, тропа стала съеживаться. Люди на оружейных заводах поменялись, немцы стали лучше контролировать территорию. А затем и границы активизировалась гестапо. Венгры тоже от немцев не отставали. Оторвав кусок Словакии, они наводнили оккупированную территорию своими войсками и жестко перекрыли границу. Небольшие поставки разнообразного оружия еще сохранялись, а оставались склады, созданные про запас. Но это был уже тоненький ручеек, а люди остались. В смысле, прикормленные бандиты из разных стран. Поэтому их и собрали в одном месте, на хуторе, купленном в свое время тоже про запас, но немного просчитались. На хуторе надо было работать. Это земля, так сказать, сельскохозяйственного назначения, и с нее надо было платить продуктовый налог. А никто из тех, кто там жил, работать не захотел. Вот и выписали боевики своих родственников, тех, кто переехать смог. Что умеют делать городские бандиты? Только грабить. Принялись они трясти в основном приезжих и нарвались на Славку со Шлемовичем, получающим посылку в размере 2 вагонов элитной мебели. Проследили и обнаружили, что наглые соотечественники тратят направо и налево неслабые деньги, покупая недвижимость и через день шастая по банкам. Потом молодой улетел, а ювелир остался. Вот его-то и решили тряхнуть. Благо опасности он никакой не представлял. И нарвались на нас. «Зачем надо было так жестоко, Александр?» — спросил меня проблевавшийся в который раз Шарль. Мы уже ехали на пикапе обратно, за нашей спиной остались прибиты еще к 2 деревьям бандит. За рулем в этот раз сидел Женя, а мы с потрясенным деталями полевого допроса французам тряслись в кузове. «Как ты думаешь, Шарль, это последние пленные?» «Лично я думаю, что нет. Мы их тоже привезем сюда, допросим и повесим на этом же месте. Их когда-нибудь найдут. Приедет полиция, узнают газетчики и прочие люди, и рано или поздно информация дойдет до тех, кто занимается тем же самым в этой стране давно. Твои бывшие приятели не невидимки, их знают в лицо многие, даже тебя видели и знают люди, о которых ты даже не подозреваешь. Чего уж говорить об этих покойниках. Эти люди называются местные преступники, и они заняты тем же, чем занималась эта банда. Может быть, в меньших масштабах, все же полиция Швейцарии работает хорошо, да и местные жители все поголовно вооружены. Как ты думаешь, хоть кто-нибудь после этого зрелища захочет просто посмотреть в нашу сторону? На войне, как на войне, Шарль, не мы первые начали. Но все, кто хотя бы просто знал о нападении на нас, умрут. Мне нужно, чтобы подобная им шваль не мешала нам работать, а наши женщины, дети и старики жили спокойно. Твои сестры и мама в том числе. Если с их головы упадет хотя бы один волос, все должны знать, что с ними будет то же самое. Ювелирные магазины охраняет не полиция и охрана с большими кулаками, хотя со временем они у нас появятся, а репутация их хозяина.